Глава 20. Черт, рука непроизвольно дрогнула, и я едва не выронил связку. Так, угомони свои гормоны, студент, буркнул мысленно самому себе. Но затылок похолодел, интуитивно ощущая взгляд Сидора Кузьмича. Не доверяю я ему. Но больше всего бесит, что в этой ситуации я мало что смогу сделать, если вдруг он решится на какой-то неправильный шаг. Да и Лена в любой момент может стать его заложницей. Ладно, была не была. «Лен, подсвети чуть повыше», — попросил я девушку. Луч света дернулся и замер над круглой выемкой. Я поудобнее перехватил брелок и осторожно вложил кругляш в углубление в стене. Наверное, мы втроем перестали дышать. Во всяком случае, я так точно. Как бы там ни было, но сейчас мы в шаге от тайны века. И если там действительно спрятаны утраченные сокровища, я боюсь даже представить наше ближайшее будущее. «Попробуй провернуть», — шепотом подсказала Лена, но я не сразу понял, чего она от меня хочет. «Что?» — переспросил я, оглянувшись на девушку. «Попробуй покрутить в разные стороны, ну как ключ». «Хм». «Сейчас». Я посильнее нажал на печать и начал медленно крутить ее вправо. Сначала ничего не происходило. Штамп свободно двигался во впадинке, и мне даже показалось, что брелок меньше, чем само отверстие. А затем что-то клацнуло, и круг застрял. «Не понял», — изумился я. «Что?» — моментально спросил Сидор Кузьмич. «Что? Что случилось?» — забеспокоилась Лена. «Не могу прокрутить дальше», — пробурчал я, дергая печать. «Попробуй в обратную сторону», — немного помолчав, сказала девушка. «Зачем?» — подал голос особист. «Ну, я предположила...» — девчонка замялась. «Лен, не тяни кита за плавник, говори уже!» — проворчал я и попытался провернуть печать в другую сторону. К моему удивлению, в обратную сторону вещица пошла совершенно легко. «Вот, значит, моя идея работает!» — воскликнула Лена. «Крути до упора!» «Лен, да какая идея-то?» — настойчиво переспросил я. «Говори конкретно!» — не сильно рыкнул Сидор Кузьмич. И все это прозвучало в унисон. «Ну, у папы дома есть сейф. Но он и работает от ключа и такой ручечки с цифрами. Я и подумала, а что если здесь тот же принцип? Когда ты начал крутить, и потом что-то клацнуло, как дома. Там, когда до нужной цифры доходишь, такой характерный звук раздается. И здесь почти так же. Я и подумала, что если это что-то вроде такого подземного сейфа, только без цифр, а с пазушками, что ли?» «Да понял я, понял». — отозвался я, медленно выкручивая печатку до упора. Пришлось дважды сделать полный круг, прежде чем раздался знакомый крак. Мы снова замерли. И снова ничего не произошло. «Ну что, бог не дурак, любит пятак», — всплыла в голове любимая поговорка нашего старого диспетчера. «Да крути уже, Алексей!» — в голосе Кузьмича послышалось нетерпение. «Ого! А наш мичман, оказывается, умеет испытывать эмоции. Никогда бы не подумал». «Кручу!» — и провернул в обратную сторону. Снова раздался крак, а затем послышался характерный скрежет, и над нашими головами, точнее, в той стороне, откуда мы пришли, началось какое-то движение. «Твою мать! Бегом наверх!» — заорал Сидор Кузьмич, схватил Лену за руку и потащил за собой. «Бегом!» «Что? Да что такое? Отпустите меня! Ой! Ой!» Запаниковала девчонка, спотыкаясь в темноте. Луч света прыгал из стороны в сторону, освещая все, что угодно, только не ступени. «Беги, Лена! Беги!» Заорал я. Жаль, нельзя было подхватить девушку и побежать вместе с ней, прыгая через ступеньку. Ширина прохода не позволяла. До меня, наконец, дошло, что это за звук. «Сундук!» который изображал роль тяжелой двери, скрывающей очередную тайную комнату, начал двигаться в обратном направлении, закрывая проход. Мы успели выскочить, буквально вывалившись из тоннеля в круглый зал. Упали на пол и сидели, тяжело дыша. Адреналин зашкаливал. Остались бы тут, как тот фриц, и никто бы нас не отыскал. Я, конечно, расписал в письме, куда пошли, как зайти, что делать, где искать, но если что-то пойдет не по плану или поиски задержатся, мы тут сдохнем без еды и воды примерно дней за 10. Ну, может, чуть больше, с учетом подготовки всех троих к походу. И что будем делать? — Вы чего так испугались? — возмутилась Лена. — А тебе, значит, не страшно? — охренел я от наезда. — Лена, ты понимаешь, что мы могли остаться в ловушке? — хмуро прокомментировал Сидор Кузьмич. — Сомневаюсь, — фыркнула девчонка, поднимаясь с пола. — Вот, смотрите. — ткнула пальцем в стены. — Смотрим. И что? — отозвался Кузьмич, поднимаясь вслед за девушкой. Я остался сидеть, ожидая продолжения очередной гениальной Лениной идеи. В том, что она гениальна, я нисколько не сомневался. У этой умницы мозг явно устроен немного по-другому, чем у ее сверстниц. — Не сообразили? — Нет. Лена, будь добра, давай без прелюдий. — не выдержал Мичман. — Ну хорошо. Я прямо-таки видел, как подруга закатила глаза, осуждая наше нежелание подумать, хотя она и отвернулась к стене. — Монеты остались в стене, так? — Так, — отозвался я. Какая-то мысль забрежила в моей голове, но ускользнула, едва я вспомнил наш забег. — Пока монеты в стене, сундук всегда можно открыть с той стороны, из тоннеля. Сообразили? Девушка вопросительно на нас уставилась. — Не совсем. Негромко пробормотал Сидор Кузьмич, нахмурив брови. Кажется, до него, как и до меня, тоже стало доходить. — Ты хочешь сказать, что сейчас там... — я показал пальцем на сундук. — Там внизу открылась очередная дверь? — Скорее всего, так и есть. — кивнула довольная умница-красавица. — И дальше что? — я поднялся. — Нужно проверить мою догадку. — ответила Лена. «Это означает, что кто-то из нас должен спуститься вниз, провернуть печать, дождаться, когда сундук снова закроет проход, и посмотреть, откроется ли стена?» «Ну, да», — кивнула девушка уже не так уверенно. Видимо, представила себя там внизу одну, в ожидании. «А если не получится? Как вытаскивать будем?» «Сундук разломаем». — неуверенно протянула девчонка, с сомнением посмотрев в сторону громадного добротного короба. — Угу, разломаем. — Если предположить, что проход открывается, когда срабатывает сейфовый замок и сундук становится на место, то каким образом тогда оттуда можно вернуться? Сидор Кузьмич задумчиво похлопал ящик по крышке. — Ну, думаю, там какая-то система скрытая действует внутри. — А если нет? Мичман тяжело уставился на Лену. «Тогда я не знаю», — девушка развела руками. «Надо как-то, ну, попробовать, что ли, попытаться найти. Надо вниз спуститься и поискать. Может, мы что-то пропустили важное?» Лена беспомощно глянула на меня, ожидая помощи. «Для начала предлагаю снова открыть проход, а там посмотрим». «Черт!» — выругался я. «Что случилось?» Лена перепугалась не на шутку. «Что еще?» Кузьмич выжидательно прищурился. «Я, кажется, оставил внизу ключи», хлопая себя по карманам, пробурчал в ответ. «Твою ж ты крокатицу, Алексей!» в сердцах выдал Мичман. «Да ладно, чего уж там. Ну что, начнем сначала?» Невесело улыбнулся я и шагнул к ближайшей стене. «Что ты хочешь сделать?» — уточнил особист. — Монеты достать и снова вставить, чтобы сундук сдвинуть с места, — выковыривая кругляш, пояснил я. — Точно! Ты молодец, Леша! — похвалила меня Лена и принялась шустро извлекать деньги из выемок. Когда деньги были у нас, мы снова заняли свои места, как в прошлый раз, и начали отсчет. Вскоре ящик поехал к стене, открывая проход вниз. «Ну что, я пошел?» — обозначил я свои действия и шагнул в сторону проема. «Леша, нет!» — воскликнула Лена, прижав руки к груди. «Сидор Кузьмич, ну скажите же ему!» На глаза девушки навернулись слезы, но я не дал особисту ответить. «Лена, все будет хорошо. Сидор Кузьмич за тобой присмотрит. Моя задача проверить, открывается ли дверь, если сундук закрывается, и как отпереть выход изнутри. Если сам не справлюсь, вы знаете, что делать. Все будет хорошо, слышишь? Вы же здесь остаетесь». «Я с тобой пойду», — решительно заявила подруга. «Нет», — Кузьмич и я ответили одновременно. «Нет, ты остаешься с Сидором Кузьмичем. Я тебе доверяю. И знаю, что ты меня не оставишь», — улыбнулся я девушке. Мичман хмыкнул, но не стал комментировать мой выпад. «Ну все, я пошел», — махнул рукой и начал спускаться. «Леша, говори что-нибудь, пожалуйста», — крикнула Лена. «Все в порядке. Вижу ступени, иду вниз. Ничего не поменялось. Не уверен, что вы меня будете слышать, орать не буду уж, извините». «Леша», — девчонка спустилась на несколько ступенек вниз, — «ты там, если ничего не найдешь в том тупике, то поднимись и посмотри на дно сундука, когда он закроется. Вдруг там замочная скважина». Громко и четко выдала Лена инструкцию. «Хорошо», — отозвался я. «Если не выйду через полчаса сам, открывайте монетами». «Все, я на месте», — крикнул я. 15 минут», — крикнула девушка в ответ. «Слышишь? У тебя 15 минут, и все». Ключи торчали там же, где я их оставил. То есть, либо двери открываются вовнутрь, либо их тут вообще нет, а вот это вот все просто чья-то грандиозная мистификация, — подумал я. «Ладно, Леха, попробуем еще раз». Я протянул руку и повторил все действия. И услышал сдавленный вскрик Лены, когда сундук начал двигаться в обратном направлении. «Твою ж дивизию! Как-то не по себе стало в этом склепе. Тем более, что стена передо мной и не подумала сдвигаться. Ну и что делать?» Я вытащил печатку из стены и решил подняться наверх, посмотреть на дно ящика, как попросила девушка. Но едва ключи оказались в моих руках, как под ногами ощутимо дрогнуло. «Да вашу мышь! Только этого не хватало!» Я торопливо поднялся повыше. Осветил ступени и пол, но ничего опасного не увидел. Лестница никуда не делась. А вот какая-то трещина на стене вроде бы появилась. «Ну что, Алексей, пойдем посмотрим?» Оказалось, не показалось. Действительно, часть стены чуть выдвинулась вперед. Но нормального входа так и не появилось. Через эту проплешину в камне разве что мышь проскочит. Ну, еще может быть котяра какой. Они везде пролезть могут, через любое отверстие. А вот человек, даже стройняшка Леночка, вряд ли. «Будем искать», — озвучил я вслух, чтобы разбавить тишину. Но поиск не задался. Наверху решили, что 15 минут уже прошли, правда что ли, и врубили систему возвращения. Над моей головой раздался скрежет, камень дрогнул, и стена плавно встала на место. Я подошел поближе, провел ладонью по чуть шершавой поверхности и покачал головой. Кем бы ни был создатель этого механизма, ясно одно, он чертов гений. Ни трещины, ни маломальски заметного скола или разъема на стене просто-напросто не оказалось, кроме сиротливо выбитого знака ключа. «Леша! Леша! Ты как? Ты живой?» Взволнованный Ленин голос отвлек меня от изучения конструкции. Но ответить я не успел. Послышались шаги особиста, через пару ступенек стихли, и Сидор Кузьмич повторил вслед за девушкой. «Алексей, ты там живой?» «Вполне себе», — отозвался я и пошел навстречу. «Ну что, ты как? Как?» Подруга подскочила ко мне, принялась тормошить и разглядывать во все глаза. «Лен, да нормально все. Я ничего толком-то и не успел, вы слишком рано открыли проход». «Да», — легкая нотка разочарования. «Но главное, с тобой все в порядке». «Нашел что?» Кузьмич прервал девчачьи переживания. «Практически. Рано вы открыли», — выбираясь наверх, ответил я. «Что, дверь открылась?» «Не совсем. Внутри, видимо, еще какой-то механизм действует. Стенка слегка приоткрылась, но никто из нас через проем не пройдет». «Почему?» — своим вопросом Лена опередила Мичмана. Хотя особист, как я заметил, ни вчера, ни сегодня не больно-то и торопился допрашивать, опрашивать, передав бразды правления девушке. Сам просто слушал, мотал на ус и время от времени задавал дополнительные вопросы. Корректировал беседу, так сказать. «Потому что не пролезем, мы же не мыши», — я показал пальцами расстояние, которое открылось. «Нужно поискать второй ключ или замок, который полностью отодвинет стену». «Я пойду с тобой», — воскликнула девчонка. «Ну уж нет. Ты тут пригодишься. Сидор Кузьмич один с монетами не справится. Загоняем товарища», — хмыкнул я. «Предлагаю такой план. Я спускаюсь обратно вниз, снова открываю стену и ищу, как пройти дальше». «Лен, кстати, почему ты решила, что на днище сундука будут какие-то знаки?» «Просто логику включила», — пожала плечами девчонка. «Ну да. Женская логика, она такая непредсказуемая, как погода на побережье. Что для женщины логично, то мужику как серпом по капоту. Хотя, признаю, порой дамские умозаключения, основанные на интуиции, срабатывают как надо. Ладно, послушаем догадки нашего прекрасного криптографа. Все-таки голова у нее светлая и мыслит нестандартно». «Ну вот что, смотрите», — начала Лена. «Если мы можем зайти только с помощью монет, а при активации ключа вход начинает закрываться, логично же, что где-то внизу находится еще одна кнопка, ну или, не знаю, рычаг, точно такой же знак, с помощью которого можно открыть сундучную дверь и при этом не закрыть проход в следующую комнату. Иначе как эти самые хранители сумели занести сюда сокровища?» «Хм, если сюда вообще кто-то хоть что-то заносил». Скепсис в голосе я не стал скрывать. «Ну а что? Нужно как-то приземлить немного красавицу. А то разочарование штука такая, накроет и не отпустит. Или того хуже, перемкнет так, что всю оставшуюся жизнь Лена будет искать эту чертову казну, чтобы доказать, что сокровище спрятано именно в подземелье». «В этом что-то есть». Сидор Кузьмич напротив загорелся Лениной идеей. «Надо проверить». «Сами пойдете? Или меня опять отправите?» Не удержался я от ехидства. «Лёш!» «Нет». «Ты точно нет», — категорично отрезал я, моментально врубившись, что девушка опять будет настаивать на том, чтобы пойти вместе со мной вниз на поиски. «Оставайся здесь, помогай начальству. Все, я пошел. Дайте мне хотя бы полчаса». Я развернулся, не обращая внимания на возмущенный взгляд девчонки, но вспомнил, что хотел сказать, и остановился. «И вот еще что». Повернулся к колоритной парочке. «Когда спущусь, и сундук вернется на место, я поднимусь и постучу снизу. И голос подам. Если мы друг друга слышим, тогда 30 минут отменяются. Будете ждать, пока я сам не позову и не скажу выпускать». «Но, Леш, это может быть опасно!» — воскликнула Лена. «Я против!» «Договорились». Коротко кивнул особист. «Но, Сидор Кузьмич, я категорически не согласна. Это небезопасно. Алексей один на новом уровне. Туда надо идти, всем вместе». «Лена», внимательно выслушав все возражения, ответил Кузьмич. «Открывать нас кто будет, если что-то пойдет не так? Нас трое. И как открыть сундук изнутри, мы не знаем». Терпеливо, как маленькая, разжевывал Мичман. «Алексей предложил дельную идею. Отработаем сначала ее. Если не получится, будем дальше решать, как быть». Девчонка вспыхнула. Хотела продолжить возмущаться, но я перехватил ее взгляд и покачал головой. «Споры бессмысленны. Кузьмич совершенно прав. Пока не выясним, как открыть выход наружу со стороны лестницы, кто-то должен оставаться наверху». «Тогда вы с ним идите». Девчонка все-таки не удержалась и выдвинула последнее предложение. Но тут уже встрял я. «Оставляем все как есть. Я иду вниз, изучаю, открываю. Если получится открыть проход и при этом выбраться наружу, прекрасно. Тогда вместе и обсудим по ходу пьесы, что делать дальше. Все, я пошел. Готовы?» И снова манипуляции с монетами, темные провалы вниз, свет фонаря, лестница, скрежет задвинувшейся нестандартной крышки. Однозначно Лена права. Должен быть какой-то рычаг управления или кнопка вкл-выкл, чтобы возвращаться самостоятельно. Каждый раз ходить толпой туда-сюда — ну, такое себе решение. С другой стороны, может, так и планировалось, чтобы только один человек мог зайти в следующую комнату, спрятать сокровища и вернуться. Вроде как только один единственный человек в курсе конкретного места. Как говорится, что известно двоим, то известно и свинья. Хотя нет, это вряд ли. Перетаскать все, что перевезли в Энск, одному человеку явно не под силу. Я добрался до сундука и сантиметр за сантиметром принялся внимательно исследовать дно, совсем позабыв, что обещал обозначить свое присутствие. Когда раздался стук над моей головой, я едва не долбанулся от днища ящика. Настолько неожиданным показался звук в тишине тоннеля. «Лёш! Лёша!» Послышался голос девушки, и тяжелые, хорошо пригнанные доски чуть дрогнули. «Она что там, в сундук с ногами забралась и пляшет?» «Слышу!» — гаркнул я и постучал рукояткой фонаря по дереву. «Не тарабань!» «Все в порядке?» — продолжила допрос подруга. «Да», — подтвердил я и снова стукнул ручкой. «Нашел?» Снова Ленин голос, на этот раз как-то ближе, что ли. Видимо, точно, забралась в ящик и села или легла на дно. С ее росточком и легким весом это вполне реально. Поэтому и переговоры ведет именно она, а не Сидор Кузьмич. Коренастый он больно. Хотя в этот сундук мичмана запросто можно запихнуть и уложить практически в полный рост, не сгибая. «Не нашел!» Шершавое дно сундука царапало пальцы. Но я тщательно освещал и ощупывал дерево, пытаясь найти хоть что-то похожее на рычаг или кнопку. «Лёш, ты как там?» — раздалось сверху. «Нормально». «Нашёл?» «Да твою ж дивизию!» «Нет!» — раздражённо рыкнул я, продолжая исследовать дно. Но, увы, в основании ящика не оказалось никаких тайных знаков, рисунков, выпуклостей или вогнутостей. «Нет ничего!» — крикнул я. Наверху зашебуршились, а потом снова раздался Ленин голос. «Поищи по бокам!» «По каким таким бокам? Где здесь, черт побери, какие-то бока?» Через секунду до меня дошло. Боковушки лестницы тоже могут оказаться частью механизма. Извернувшись ужом, я подполз как можно выше к первой ступеньке, которая почему-то была самой неудобной и несуразной. Если все остальные были одинаковыми, достаточно удобными для спуска, то это выделялось своей крутизной. Посветил без особой надежды на камень и, ожидаемо, ничего не обнаружил. Перевернулся на бок, перехватил фонарь левой рукой, подтянулся повыше, уперся макушкой о доски, правым локтем оперся на верхнюю плиту ближе к стене у самого края. «Какого лешего?» — дернулся я, когда ступенька под моим весом как будто просела. Передвинулся пониже, посветил, изучил камень со всех доступных сторон. Облапал ладонью, но ничего странного не заметил. Обычные сколы от времени. Или необычные? Ладно, попробуем по-другому. Засунул фонарик за ворот рубашки, снова подтянулся поближе к верхней ступеньке, попробовал нажать обеими руками. И ни черта не произошло. «Лёш, не молчи!» — послышалось сверху. «Не отвлекай!» — гаркнул я, не скрывая раздражения. — Нашел что-то? — взволнованно крикнула Лена. — Не знаю. Ждите. Ищу. Коротко отрапортовал. Снова перевернулся. Попытался принять ту же позу, что и пару минут назад. Локоть уперся в плиту и стену. Камень подо мной снова дрогнул. Но на этот раз я уверен, что мне не показалось. Значит, что? Значит, надо осмотреть часть ступеньки ближе к барьеру. Опять отполз. Посветил фонарем, задумался, глядя на вроде бы царапины, а вроде бы и не совсем. Поудобнее пристроил фонарь под мышкой и обеими ладонями нажал на часть камня поближе к стене, аккурат в том месте, где шли две параллельные выщерблины.